Глава 117. После такого вступления Веллингтон повел команду во двор показывать ранчо. «Вот, коллеги, раньше здесь жили сельские люди, которые честным трудом зарабатывали себе на жизнь. Не то, что нынешние владельцы». «А что нынешние владельцы? Чем они зарабатывают?» – спросил Джек, поглядывая на пустующие загоны, сараи и амбары. «Сейчас все торгуют только смолой». «Наркотиками?» «Ну да. Смолу дает смоляное дерево. Клевер. Вот за его плантации здесь и воюют. У кого больше клевера, тот и богач». «А вот этот сарайчик будет вам весьма интересен», — добавил полковник, останавливаясь напротив ржавых железных ворот, преграждавших вход в старый кирпичный ангар, в котором могли поместиться с десяток гассов и пара сато. Достав ключ, полковник вставил его в замок и, провернув скрипучий механизм, толкнул тяжелую створку. Все четверо вошли под сумрачные своды строения. Полковник повернул на стене ручку рубильника, и под потолком стали разгораться несколько белых светильников. Ангар оказался почти пустым, не считая трех стальных клеток, стоявших у дальней стены, возле которых на деревянной табуретке сидел скромный старичок, тот самый, с невольничьего рынка. «Вот оно, наше оружие», — сказал Веллингтон, останавливаясь и отхлебывая из фляжки. «Но на раздолов мы видели», — сказал Джек. «А это что за монстр, и можно ли им управлять?» «Это гризот. По некоторым сведениям, именно из гризоттов вышли на раздулы, а от них пошли фризанталы и инсайдеры». «Так вы, сэр, еще и поэтому специалист», — уточнил Шойбле. Веллингтон посмотрел на него, но не ответил. «Гризот, ребятки, станет нашим главным аргументом. Он страшнее сотни на раздулов. А как ведут себя на раздулы в бою, вы, я полагаю, знаете». «Знаем», – кивнул Джек, невольно вспоминая перекошенные морды и оскаленные клыки. А еще тяжелый удар по его роботу, когда в него врезался атаковавший на раздул. «Но что такое тогда гризот и на что он способен?» «Вы мне мешаете», – негромко произнес старичок. «Ты же сказал, после обеда начнешь», – заметил ему Веллингтон. «После обеда. Но настраивать нужно уже сейчас». «Ну тогда извини, мы уходим». «Постойте». Старичок поднялся с табурета и подошел к Веллингтону. «Вы обещали мне угощение, Гермунд». «Ты получил аванс, 3 текера». «Я об угощении». «Еда в шкафу, брынза и солонина». Полковник махнул в сторону грубо сколоченного комода. «А я говорю про угощение. Вчера на платформе вы говорили, что подарите мне шляйку». «Ах, вон что!» Веллингтон хлопнул себя по лбу. «Фляжку!» «Да, именно так», — согласился толмач, поправляя пояс халата. «Хорошо, приятель, это я тебе доставлю. Хотя...» Веллингтон выудил из кармана фляжку и подал толмачу. «Вот тебе, прямо сейчас». «О-о-о!» – воскликнул он, хватая подарок. «Только не пей на работе. Мне эти ребята нужны дисциплинированными и без всякой там либерастии. Понимаешь?» «Секса между ними не будет», – заверил толмач. «Я не об этом. Чтобы никакого вольнодумства и полное подчинение хозяину». «Об этом даже не беспокойтесь. Мы даем гарантию». «На год?» «На неделю», —